что же? Надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчание. — До утра, — степенно отвечал Лукашка. — Да что ж, дай бог тебе интерес хороший, — сказал казак. — Я рад, — сейчас говорил. — И я говорю, — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — Гостей-то что? — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хороша солдатская. — Люблю. — Трех дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из казачек. — Уж дедук в станичное ходил, да ничего бавить сделать нельзя. — Ага, аль горе узнала, — сказал Ергушов. — Табачищем закурили, небось, — спросил другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. — Хаш станичный, приходи, не пустю. — Обкрадут еще, вишь он, небось, чертов сын к себе не поставил, станичный-то. — Не любишь, — опять сказал Ергушов. А то бают еще девкам постелю, стлать вельно для солдатов и чехирем с медом поить, — сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху. Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему. — Верно говорю. — Ну, смола, — запищала девка. — Бабе скажу. — Говори, — закричал он. — И впрямь Назарк правду бает. Цедула была ведь, он грамотный, верно? И он принялся обнимать другую девку по порядку. — Что пристал, сволочь? — смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него. Казак посторонился и чуть не упал. — Вишь, — говорят, — у девок силы нету. Убила был совсем. — Ну, смола, черт тебя принес с кордону. Проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. «Проспал было обрек-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше было!» «Завыла б, небось!» — засмеялся Назарка. «Так тебе и завою! Вишь, ей и горе нет! Завыла бы, Назарка, а?» — говорил Ергушов. Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку. «А что, Марьянка, слышь? «Начальника у вас поставили», — сказал он, подвигаясь к ней. Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой. «Да им хорошо, как две хаты есть», — вмешалась за Марьяну старуха. «А вот к Фомушкиным...» Тоже ихнего начальника отвели, так бают весь угол добром загородил, а с своей семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали? «Что будешь делать?» — сказала она. «И какую черну немочь они тут работать будут?» «Сказывают, мост на терек устроить будут», — сказала одна девка. «А мне сказывали», — промолвил Назарка, подходя к Устеньке. «Яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят». И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку. «Что ж, Марьянку не обнимаешь?» «Всех бы по порядку», — сказал Назарка. «Не, моя старая слаще», — кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху. «Задушит!» — кричала она, смеясь. Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях с ружьями на плечо шли в ногу на смену кротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, обратил голову и широкую спину и не тронулся с места. «Люди стоят! Обойди!» — проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат. Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге. Марьяна засмеялась, и за ней все девки. «Эки нарядные ребят», — сказал Назарка, — «ровно уставщики длиннополые, и он промаршировал по дороге, передразнивая их. Все опять разразились хохотом. Лукашка медленно подошел к Марьяне.